В начале 1856 года было вновь разрешено посылать за границу молодых ученых для подготовки к профессорскому званию. Характерно для духа времени и умонастроений Александра его ответ на телеграмму московского генерал-губернатора Закревского о бунте студентов университета «Не верю» и приказание провести расследование о грубых действиях московской полиции. В августе 1856 года Чернышевский полностью перепечатал в «Современнике» отчет Министерства народного просвещения в уверенности, что читателю будет приятно с новой благодарностью к монарху припомнить весь ряд тех знаков державного внимания к развитию нашего просвещения, которым так прекрасно ознаменован был истекший год. И не так уж много воды утекло в Неве, как взаимоотношения власти и общества переменились. В ответ на нетерпение одних, другие откатились к испытанной твердости. Немалое значение обрели мелочи. Весной 1858 года была отменена форма для студентов. Большинству понравилось, потому что ново, в этом виделась какая-то эмблема свободы. Неимущие были недовольны. Для них форма обходилась дешевле партикулярного платья, но из студенческой солидарности тоже одобряли. Громче других для студенчества звучали голоса тогдашних передовых людей, действовавших прямо как зажигатели общественного пожара. Им захотелось вдруг всего, с бессильным гневом, констатировал Никитенко в дневнике. И такие господа, как Чернышевский, Бов, под этим псевдонимом скрывался Николай Добролюбов, и прочие вообразили себе, что могут решить задачу несвоевременную и непосильную, и вместо того, чтобы двигать дело вперед, только тормозят его, они вызывают правительство на бой, вместо того, чтобы помогать ему. Ах, как наивен был профессор русской филологии! Мог ли в то время человек, считающий себя прогрессистом и передовым, даже заикнуться о помощи правительству, в котором, по ходячему мнению, половину составляли негодяи николаевского времени, а остальные — никчемные генерал-адъютанты нового поколения? Никитенко знал о докладной записке цензора Берте от 11 марта 1861 года, в которой указывалось на сохраняющееся вредное направление некоторых статей журнала «Современник», старавшихся разрушить укоренившиеся убеждения русских читателей в общих истинах и стремившихся создать новые основы для законодательства, философского мышления, политического положения общества, социальной и семейной жизни, пронизанной духом порицания, часто в виде насмешки над государственными, сословными, церковными отношениями. Такого рода статьи зачитывались в студенческих аудиториях до дыр, горячо обсуждались на сходках и подготовляли новый, более широкий, чем в декабре 1825 года, слой антиправительственного и антигосударственного положения. В феврале 1861 года студенты Петербургского университета устроили бунт, требуя произнесения речи профессором Костомаровым. Чтение отменил министр, опасаясь демонстрации. Дикий рев сотен молодых глоток, топот, стучание книгами напугали университетское начальство. Позднее масса студентов приняла участие в панихиде по полякам, убитым при разгоне манифестации 13 февраля. В начале марта похороны известного революционно-демократического поэта Шевченко, несмотря на присутствие многих известных литераторов, студенческие вожаки превратили в антиправительственную манифестацию. Здравомыслящие профессора и министры народного образования попробовали ограничить активность студенчества и ввести ее в некоторые законные рамки. С этой целью в марте была создана комиссия для упорядочения студенческой общины, но надежды на умиротворение были невелики. 10 апреля Никитенко записал в дневник: «Так называемый образованный класс и передовые, как они сами себя называют, люди бредят конституцией, социализмом и прочее. Юношество в полной деморализации. Польша кипит, и не одно царство польское, но и Литва все это угрожает чем-то зловещим.